Адам Невилл. Маленький черный агнец. Воспоминания просто возникали у Дугласа в голове. События походили на те странные сны, из-за которых он время от времени резко просыпался и никак не мог понять их происхождение. Казалось, не было никакой причины, объясняющей появление в памяти этого конкретного места, как и никакой личной ассоциации. Но оно неоднократно возвращалось к Дугласу в самое разное время. Поэтому он предположил, что либо вспоминает нечто реально существующее и не может связать его с собственным опытом, либо у него просто разыгралось воображение. Эти образы также сопровождались чувством тревоги. Подобная реакция обычно ассоциировалась у него с вызванными в памяти неприятными эпизодами собственного прошлого или запоздалым признанием нелестных откровений о себе. Это место стало появляться в его мыслях все настойчивее и чаще, и в конце концов заставило всерьез задуматься над ним. И чем больше он анализировал навязчивый образ, и чем больше подробностей и контекста пытался извлечь из него, тем сильнее росла его тревога, ибо он не был уверен, что это воспоминание принадлежит ему. Возможно, в этом месте случилось что-то плохое. Но где именно оно находится? Когда видения стали повторяться ежечасно, как радиореклама, которую он ненавидел, к тревоге примешался страх. И после очередной недели настойчивых повторов в Дугласе еще сильнее укоренилась причудливая идея, что эта сцена — чье-то чужое, одолженное ему наваждение. Как тот неловкий момент, когда ошибочно принимаешь похожее пальто за свое собственное, а затем обнаруживаешь, что покрои и содержимое карманов не твои. В конце концов, Дуглас упомянула о ситуации своей жене Сандре, и она тут же сказала. «Это так странно, Дуг. Но со мной та же история». Вслед за первыми ложными воспоминаниями в голове у Дугласа и Сандры стало появляться все больше причудливых видений. Ни одно из них не было спровоцировано конкретной, понятной им ситуацией. Дуглас каждый раз видел, что он находится под открытым небом, на краю куда более широкого пространства. Все эти безлюдные образы демонстрировали чуждые области или «не места», как он вскоре их стал называть. «Дорогая, у меня в голове только что возникло еще одно «не место». В самой первой сцене ему показали участок нескошенной, но примятой травы, окруженный тусклыми деревьями, чьи стволы тонули в крапиве и зарослях ежевики. Посреди поляны стояла старая жестяная поилка для скота. В следующей сцене появились гравий и мусор, разбросанные среди высокой травы, рядом с железнодорожной насыпью. За путями виднелась лужайка, неподалеку от нее возвышалась телефонная мачта или какая-то телекоммуникационная антенна, окруженная шипастой оградой. Густой дерн между опорами вышки перетекал в полоску травы у сетчатого забора промзоны. Неподалеку стояло серое невыразительное здание. В самой последней и наиболее часто повторяющейся сцене появлялся участок влажной почвы рядом с сельскохозяйственным строением с заколоченными окнами. «Мои образы похожи на те, что ты описываешь, только в них все происходит внутри зданий», — доверительно сообщила ему Сандра во время их первого разговора на эту тему. «Там нет ни до, ни после, лишь эти комнаты из другого времени. Унылые, скудно обставленные помещения». Годов из 60-х или 70-х. И я чувствую, что когда-то была там, и даже присутствовала при том, что там произошло, только не знаю, что именно. И тех, кто в этом участвовал, тоже уже нет. При виде этих комнат я чувствую, что в то время, когда я там была, меня тошнило, причем не от болезни, а от отвращения, а еще раскаяния и сильной усталости. Усталости, которая бывает после длительного возбуждения. Она едва не провела аналогию с сексуальным домогательством, но остановилась, чтобы пощадить чувство Дуга. Для них обоих это был второй брак, и они прожили вместе 10 лет. Незадолго до того, как Сандра встретила Дуга, в то время как ее предыдущий союз уже распадался, она пошла навстречу многим искушениям и из-за пьянства обрела образ, который теперь едва узнавала и предпочитала не вспоминать. Дуг ничего об этом не знал. «В тех местах, которые вижу, я была крайне несчастна. Но еще я знаю, что никогда не жила ни в одной из этих комнат. Также не помню, чтобы их посещала. Да, я будто вспоминаю место, где со мной случилось что-то неприятное. Или я сделала там что-то, о чем пришлось потом пожалеть. Возможно, и то, и другое. Происшествие, вызвавшее травму, которое никогда не пройдет. Только я понятия не имею, что это такое. Потому что ты никогда не была там. И что бы там ни случилось, это никогда не было твоим собственным несчастьем. Но я помню эти комнаты яснее, чем важные моменты из собственного детства. В них чувствуется какая-то значимость. Даже представить не могу, когда я якобы могла бывать в них. Они кажутся вневременными, будто законсервированными, но при этом совершенно обычными. Я немного волнуюсь, Дуг. Как и я. Но я бы гораздо больше беспокоился, если бы они не выглядели такими естественными, такими аутентичными. Сандре хватило одного взгляда, чтобы выразить свое согласие, но она осмелилась спросить. «Их кто-то нам посылает?» Ее смущение стало заметным, как и замешательство Дуга из-за того, что она так легко говорит на подобную тему. Хотя и его посетила та же мысль. Проблема с интернет-тестами, помогающими определить раннее начало болезни Альцгеймера или слабоумия, заключалась в том, что и Дуглас, и Сандра чувствовали, что уже испытывали все эти симптомы еще до того, как начались видения. Видения. Так они стали их называть. Им было по 64 года. Пили они умеренно, и, согласно их семейным историям, ни у одного не было высокого риска слабоумия. В анкете спрашивалось, регулярно ли они повторяются и забывают имена и даты. Ответ — да. Имеются ли трудности с концентрацией внимания? Ответ — да. Возникают ли проблемы с бытовыми приборами, которые должны быть им знакомы? Да. Особенно у Дуга, с котлом отопления, а у Сары — с пультом от телевизора. Имеются ли трудности с языком, поиском нужного слова, остановкой в середине предложения? Можно сказать «да». Путаются ли они во времени и пространстве? Когда с нами такого не было? Кладут ли вещи не на свои места? Ответ — ежедневно. Испытывают ли нарастающую усталость от обязанностей? Да, черт возьми. Не узнают ли себя в зеркале? Себя узнаем, но вот собственные мысли — нет. Каждый прошел медицинское и неврологическое обследование в местной больнице. Артериальное давление Дугласа ухудшилось, а Сандра узнала, что у нее преддиабетное состояние. Но признаков деменции врач и медсестра ни у кого не обнаружили и посоветовали скорректировать диету. Не сочтя их выводы убедительными, супруги решили узнать независимое мнение и заплатили специализированной частной клинике за обследование на дому. В тесте «Психическое состояние» Дуг набрал 26 баллов из 30. Сандра, к своей радости, набрала 28 баллов из 30. Причиной для беспокойства по поводу деменции являлся лишь результат ниже 24 баллов. И напоследок, чтобы окончательно убедиться, что они не сошли с ума, оставались генное тестирование и исследование ментальных образов. Но и врач, и клиника сочли их излишними. Дуглас начал задаваться вопросом, нет ли какой-либо связи между видениями и их домом. Они 5 лет жили в трехспальном таунхаусе без всяких происшествий, если не считать одного взлома в прошлом году. Кто-то вскрыл их сарай, но ничего не взял. На самом деле даже кое-что оставил. Пару защитных перчаток, очень грязных и ломких от времени. Дом построили в 20-х годах. И при покупке почти никаких изъянов супруги не нашли, разве что крыша требовала небольшого ремонта. Продавцом была обычная женщина средних лет по имени Джун, которой поручили продать дом ее пожилой матери, Элис, чтобы оплачивать уход за ней. На момент покупки Элис жила в доме престарелых. Она владела таунхаусом вместе с мужем с начала 70-х. Соседи не сообщили о предыдущих владельцах ничего примечательного или конкретного, отметив лишь их глубокую религиозность. Муж Элис умер в начале 90-х, и вдова вела спокойную жизнь, пока ее не отправили в дом престарелых. Больше Дуглас ничего не узнал. Он провел тщательную юридическую проверку района и дома, которая не выявила ничего необычного. И ни в одном из видений Сандры никогда не присутствовали комнаты их жилища. Проблема обострилась через 4 недели после первых видений, когда каждый из них стал испытывать тягу к рациональному поведению. Дуглас, дважды войдя в дом и не сумев докричаться до Сандры, обнаруживал ее на улице, когда выглядывал в кухонные окна. Она стояла на краю сада, возле сарая, и смотрела на дома за забором. Во второй раз шел сильный дождь, и хотя на Сандре был непромокаемый плащ, капюшон она так и не надела. Когда Дуглас окликнул ее с черного хода, она не ответила. Несколько секунд стояла, словно потерявшись, а затем пошла, хотя и не уверена, обратно в дом. Увидев ее такой худой, мокрой и почти обессиленной, будто под натиском сильных эмоций, Дуг отметил про себя, насколько все-таки постарела Сандра, обретя особенную детскую хрупкость, что присуща пожилым людям. Жена призналась, что у нее возникла острая потребность выйти из дома, после чего, оказавшись на свежем воздухе, она предалась своего рода мечтательному чувству. «Но это не то, чего я хотела. Это было неправильно. Это было неправильно просто стоять и думать о другой пустой комнате, будто я недостаточно далеко ушла или мне нужно было что-то сделать руками. Но я не знаю, что именно, Дуг». Он не совсем понимал, что имела в виду Сандра, хотя и она тоже. Дуглас схожим образом сбился с курса. Вид трех отдаленных холмов, мимо которых он проезжал по дороге Эй, спровоцировал его. Увидев их, он даже невольно ахнул. В сознании начал формироваться образ, выталкивая почти все остальное, но также быстро рассеялся, оставив в памяти лишь участок примятой травы и влажной земли. Дуг ехал в хозяйственный магазин, который раньше никогда не посещал, чтобы купить отделочные материалы. Холмы когда-то были сельскохозяйственными угодьями, но теперь там велась стройка нового жилого массива. На большинстве из них виднелись огромные, уродливые красные борозды от незавершенных земляных работ. В большом количестве возводились узкие серые дома, теснящиеся как лачуги. Дуглас праздно задался вопросом, насколько велики придомовые участки и какой вид открывается из каждого дома спереди и сзади. Он также страдал от совершенно иррационального чувства вины и раскаяния, а также от страха попасть в беду. Где-то в глубине души чувствовал, что эти холмы что-то значат для него. С помощью навигатора он нашел проходящую возле холмов дорогу. Когда та превратилась в широкую грунтовку, изрытую колеями и разбитую тяжелой техникой, он остановил машину и оказался в задней части пустынной и безмолвной строительной площадки. Промышленные процессы, уродовавшие холмы, еще не дошли сюда. Дуг направился к ближайшему и единственному склону, на котором еще сохранилась скудная рощица и кусочек пастбища. Он был уверен, что никогда раньше не посещал это место. И все же к тому времени, как неуклюже перелез через остатки ворот, не обращая внимания на знак «Частная собственность Excalibur Construction» и пробрался вверх к первым деревьям, он уже знал, что внутри этого крошечного лесочка есть что-то, имеющее для него важное значение. В центре рощи Дуглас наткнулся на место, которое тут же узнал. Он помнил его по первому из своих видений. На круглом участке вытоптанной травы, окруженном невысокими тонкими деревьями и папоротниками высотой по пояс, стояла жестяная поилка для крупного рогатого скота. К поляне, по которой, похоже, когда-то проходили коровы или овцы, чтобы напиться из позеленевшей металлической чаши, вели две протоптанные тропинки. Как и в его видении, земля здесь была влажной и покрытой скользкими листьями, упавшими из беспорядочно стоящих вокруг деревьев. Солнце скрывали густые низкие облака, которые создавали в его видении особую атмосферу и влияли на окраску листвы. Сам вид металлического корыта вызывал у Дугласа отвращение, но его причиной был неустоявшийся неприятный запах домашнего скота и засохших водорослей. У Дуга закружилась голова, и он согнулся пополам. В глазах замелькали белые пятнышки, похожие на пылинки, падающие сквозь солнечный свет. Бедра и плечи сковала сильная усталость, ладони горели. Будто он только что в одиночку исковеркал холмы киркой и собственными руками построил эти серые дома, а не просто поднялся по склону. Спустя несколько минут усталость прошла. Испытывая непонятный гнев, Дуг нырнул в густые заросли на дальнем конце поляны. Он даже смутно не представлял себе, что найдет поблизости, но был уверен, глубоко внутри этого усохшего леска его что-то ожидает. Когда наткнется на это, то сразу узнает. В подлеске он вынужденно остановился. Ежевичные лозы порвали промокшие брюки и расцарапали кожу на икрах. И он так ничего и не нашел, но лишь потому, что не смог продвинуться дальше. Не дошел до нужного места. Как и в случае с Сандрой, то, что он искал, находилось вне досягаемости. Не желая сдаваться и уверенный в том, что неведомая цель имеет большое значение, Дуглас попытался углубиться в старый лесок еще с трех сторон. Когда он, наконец, протоптал в подлеске себе путь между деревьями, ему открылось то, что так влекло его туда. Обрушившаяся пирамида. Или миниатюрный дольмен. Большие серые камни могли быть частью рухнувшей стены, естественным обнажением коренных пород или чем-то более древним, перенесенным сюда. Откуда ему знать? К тому времени его пальто промокло, покрылось крошками мокрой коры и мхом. Ботинки были заляпаны грязью, а брюки порваны. Но что это? Оно было спрятано под камнями. Или, может, удерживалось ими на месте? Широко расставив ноги и наклонившись, Дуглас ухватился за первый и потянул. За те две недели, последовавшие за обнаружением возле строительной площадки старого чемодана, ложные воспоминания Дуга о пустыре поутихли. Это вызвало у него подозрение, что он выполнил задачу, и то, что управляло им, дало ему передышку. Но Сандра еще больше погрузилась в себя. Ее отрешенность подсказывала Дугласу, что ее одержимость загадкой лишь усилилась. Только он не знал наверняка, поскольку она перестала разговаривать на эту тему. После того, как чемодан попал к ним в дом, Дуглас впервые почувствовал свою второстепенность в их браке, и это его расстраивало. Сандра перестала видеться с ним, как было всего пару недель назад. Избегала его компании по вечерам, которые они обычно проводили вместе, хотя и в дружеском молчании. Ее ответы на вопросы и реакция на его попытки начать разговор ужесточались тем, что он считал снисходительным тоном. Затем наступало приводящее в бешенство молчание, во время которого она смотрела на экран своего планшета или на страницы книги с веселой улыбкой. За 10 лет, проведенных вместе, Дуглас ни разу не видел у нее такого выражения лица. Любые его попытки взаимодействия раздражали Сандру и, похоже, довольно сильно. «Не сейчас. У меня кое-какие дела». Такие выражения стали привычными, когда он возвращался домой с работы и предлагал сходить куда-нибудь поужинать, посмотреть новый фильм или телесериал. Ей было не до него. В то же время Дуглас начал вскакивать по ночам, вырванный сна видениями, которые не мог вспомнить. После чего его охватывала тревога, вроде той, которую он испытывал, когда опаздывал на работу. Всякий раз, пробуждаясь таким образом, он обнаруживал, что вторая сторона кровати пуста. Обеспокоенный до тошноты, выбирался из-под одеяла и спускался по лестнице на первый этаж. Сандра всегда сидела в неосвещенной гостиной, полностью одетая, держа в руках кружку горячего молока. Раньше она его не любила. Казалось, жена никогда не была рада его видеть и либо утверждала, что не может уснуть, либо говорила: «Я просто справляюсь с этим по-своему». Она начала спать допоздна, а днем дремала, задернув шторы. Так продолжалось еще 2 недели. В рабочие дни Дуглас время от времени взял привычку звонить из мастерской домой. Сандра никогда не брала трубку. Он несколько раз расспрашивал ее, где она ходила, но жена всегда выдавала достаточно правдоподобное алиби, отчего его беспокойство выглядело необоснованным, даже инфантильным, как если бы он был неуверенным в себе ревнивым подростком. Сандра также стала больше пользоваться косметикой, и Дуглас обнаружил, что ее покрасневший рот неприятно возбуждает его. Разве не губную помаду они нашли в том старом чемодане? Вещество в тюбике засохло и рассыпалось, но, судя по пятнам, когда-то оно было красного цвета. Также Сандра сменила прическу. Покрасила волосы в красный цвет и туго стянула их в пучок, отчего выражение лица стало более строгим и нетерпеливым. «Мне захотелось перемен». Вот все, что она сказала. «Как тебе?» Хотя ей явно было все равно, нравятся ему перемены или нет. За последние несколько лет их сексуальная жизнь не столько сократилась, сколько превратилась в один длительный цикл нежной интимной близости, которая случалась каждую неделю, обычно в субботу вечером, через пару часов после ужина. Дуглас никогда не говорил об этом Сандре, хотя я предполагал, что она и так все знает. Но такой вполне предсказуемый распорядок казался ему подходящим для его предпочтений и уровня энергии. Он подозревал, что если бы они попытались стать активнее, то он перестал бы получать удовольствие от их еженедельного периода близости и, возможно, даже начал бы находить отговорки, чтобы избежать дополнительных отношений. Однако их биоритмы, казалось, всегда работали синхронно. Если они пропускали неделю из-за болезни, это ни для кого никогда не было проблемой. Однако в новом образе и поведении Сандры чувствовалось качество, которое вызывало у Дугласа острое, почти неистовое влечение к жене. Это ощущение его беспокоило. И он понимал, что такая страсть вызвана тем, что жена оказалась ему какой-то другой женщиной. Предсказуемое и знакомое превратилось в странное и пьянящее. Но безразличие к нему заставляло Дугласа желать ее еще сильнее, и это сбивало с толку, хотя возбуждение переселивало его недоумение. Ему очень нравилось это чувство. Сандра упорно игнорировала его неуверенные ухаживания по вечерам и утрам, когда до их обычного субботнего свидания еще оставалось какое-то время. Эта игра, в которой жена доминировала, раздражала его, но вскоре повысила ее желанность до почти невыносимого уровня. Хитрая понимающая улыбка бесила его больше всего. Сандра предпочитала проводить время с чемоданом, который Дуг принес домой из леса рядом со строительной площадкой. Он был пропитан дурно пахнущими грунтовыми водами, кожаная обшивка почти разложилась из-за плесени. Весь он был в мокрой земле, поэтому Дуглас положил его на полиэтиленовый лист, расстелив тот на полу в гараже. Когда Дуглас рассказал свою историю о том, как нашел этот чемодан рядом с кормушкой для скота, первой реакцией Сандры был шок. Но за этим последовало облегчение, будто она признала выполнение неприятной задачи в каком-то необходимом процессе. Позже, той же ночью, когда они забрались в постель, она прошептала: «Ты спас его». Дугласу эти слова показались странными. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, они бы выкопали его, не так ли? Или построили бы над ним дома?» Она говорила о чемодане так, будто он равнозначен древнему сокровищу, вроде саксонского золота. Дуглас понятия не имел, как долго эта штука находилась в земле, но стиль и форма находки, по его оценке, относились к 60-м. Внешние замки покрылись ржавчиной, но внутренний механизм держался по-прежнему крепко, так что Дугласу пришлось прорезать гниющую обшивку и подкладку с помощью строительного ножа. Ощущение от разрезания кожи заставило его подумать о разделке мертвой плоти. «Осторожно, Дуг», — сказала Сандра, заслонив лицо руками с растопыренными пальцами, словно ее муж обезвреживал в их гараже не разорвавшиеся боеприпасы времен Второй мировой войны. «Осторожнее с ним!» «Ты даже не знаешь, что внутри. Вообще-то я его нашел». Весь оставшийся день после того, как Дуглас обнаружил под большими камнями эту чертову штуковину, он испытывал странный озноб. «Это ненормально, детка. Мне было предопределено это найти. Но почему я? Почему мы? И как? Тебя больше ничего не беспокоит? Нам следует обратиться к кому-нибудь, к другому врачу». «Открывай», — нетерпеливо произнесла Сандра. Я хочу сделать все по-другому. Есть еще кое-что, ты же знаешь, — сказала Сандра после того, как, наконец, предложила себя Дугласу в сексуальном плане. Это произошло воскресным утром, через 3 недели после того, как Дуг принес чемодан домой. «Когда негодники поют гимны», — сказала она после секса, и когда они робко обсуждали этот интенсивный всплеск. И то, что она заявила о церкви, потрясло Дугласа. Сандра никогда раньше не говорила ничего подобного. Они неоднозначно относились к религии, никогда не обсуждали духовную сферу. Похороны и свадьбы были теми единственными случаями, когда они вместе посещали церковь. Дуглас не требовал объяснений по той же причине, по которой не спрашивал об изменениях в ее внешности и поведении, поскольку не хотел, чтобы Сандра вернулась к прежнему, уже знакомому образу. Во всяком случае, пока не хотел. Он также сомневался, что когда-нибудь забудет то, что произошло на кухне. Сандра вернулась в дом из садового сарая. Ранее на этой неделе Дуглас перенес чемодан в обветшалую маленькую пристройку. Но Сандра часто отправлялась на прогулку, словно искала в этом отвратительном сундуке какую-то зацепку и запретила Дугласу выбрасывать его. Накануне вечером, когда они обычно занимались любовью, жена снова настояла на инвентаризации содержимого чемодана. Она принесла его обратно в дом и подняла наверх. Затем стала раскладывать все артефакты в прозрачные пакеты для заморозки, пока их кровать полностью не покрылась коричневым и вонючим содержимым старой рухляди. Это походило на пакеты с вещественными доказательствами. На следующее утро Дуглас вошел на кухню, намереваясь сварить кофе. Но жена заставила его замереть на месте таким развратным взглядом, какого он никогда еще не видел. Он даже не подозревал, что она способна на такое выражение лица. Сандра была в длинном непромокаемом плаще, которого он никогда раньше не видел, в резиновых сапогах с накрашенным лицом и ярко-красными губами, с которых капала дождевая вода. Мокрые гладкие волосы стянула в тугой пучок. «Возьми меня», — сказала она. И в том самом месте, где они готовили еду и стирали одежду, Дуг сделал то, что ему было велено, торопливо развернув жену задом к себе. Из-за больных коленей мужа они не практиковали эту позу с тех пор, как начали встречаться. Сандра водила его руками по своему телу и выкрикивала короткие команды вроде «Сюда! Вот так! На меня! И не сдерживайся!» Дуг наклонил ее над кухонным столом, задрал мокрый плащ и сухое платье. Затем одной рукой стянул тонкие трусики и колготки до середины бедер. Но даже охваченный неистовством, не стал подчиняться последней команде, отданной Сандрой прямо перед шумной кульминацией. «Обхвати меня руками за шею!» В тот момент она прижалась лицом к буханке хлеба и рвала ее зубами, будто пыталась найти внутри упаковки кожаный ремешок. Дуглас даже не узнал голос, вырвавшийся изо рта жены. На следующей неделе он принялся шпионить за Сандрой. Взял двухдневный отгул и в обычное время вышел из дома, как бывает, когда человек, потерявший работу, боится сказать об этом жене. Он никогда раньше ни за кем не шпионил, но эта идея пришла ему в голову сама по себе и, как ни странно, показалась знакомой. Вся процедура вознаградила его странным головокружительным возбуждением. Он сидел в своей машине в конце улицы и составлял список. Берег реки, заболоченный дерн возле водопроводной трубы и незаконно сброшенные мусорные мешки с бытовыми отходами. Высокая трава рядом с гофрированной бетонной плитой. 3 пустых участка. Ржавый проволочный забор. В первый день слежки Сандра вышла из дома около полудня и уехала на своей машине. На ней было новое пальто и резиновые сапоги, и она походила на женщину, едущую в парк гулять с собакой. Издалека, когда жена стояла на подъездной дорожке, казалось, она с полузакрытыми глазами разговаривает с кем-то по телефону. Дуглас несколько раз звонил ей на мобильный после того, как она вышла из дома, но звонки остались без ответа. Она вернулась через 5 часов. К тому времени Дуглас уже 4 раза уезжал и приезжал, и всякий раз отмечал ее отсутствие. Вернувшись в 5-й раз, заметил на подъездной дорожке ее машину. Когда он вошел в дом, Сандра спала. Утренняя посуда осталась немытой. Уже стемнело, но жена оставила все шторы внизу открытыми, и это вызвало у Дугласа беспокойство. Вечером того же дня, когда она спустилась вниз, Дуглас не спросил ее, как прошел день, и Сандра, как обычно, не сообщила ему никаких подробностей. Он понял, что пока он был на работе, она могла гулять неделями, не говоря ему об этом. Действуя импульсивно, он проверил в интернете их совместный счет и заметил, что в тот день она сняла в банкомате 300 фунтов. В ее сумочке нашел 50, вместе с квитанцией за какой-то садовый инвентарь, купленный в местном хозяйственном магазине. Секатор, белевая веревка, сверхпрочные садовые мешки, плоскогубцы, беспроводная электродрель, изолента, лопата. На следующий день Дуг последовал за машиной Сандры. Затем пошел за ней пешком от автостоянки до кафе на Хай-стрит. Там его жена встретилась с двумя людьми, проявив при этом недюжинный энтузиазм. Паре, похоже, было за 70. Дуглас знал всех друзей Сандры, и это были новые знакомые, хотя, казалось, они искренне радовались встрече. Обнимались и ощупывали друг друга с чувством, в котором, как подозревал Дуглас, смешались восторг и облегчение. После того, как все сняли свои длинные пальто и шляпы, Дуглас увидел, что мужчины и женщины одеты в простую консервативную одежду. Последовавшее за этим общение было долгим и оживленным, и в какой-то момент мужчина вручил Сандре несколько листов бумаги, которые она подписала. Один из них она оставила себе и, сложив, сунула в сумочку. Затем пожилая женщина достала из своей сумочки упаковку цветных ручек, и все трое, сидя за столом, принялись что-то рисовать или раскрашивать. В конце концов, после обоюдных объятий они расстались. Сандра сцепила трясущиеся руки. Мужчина поцеловал ее в щеки, а пожилая женщина — в губы. В этих затяжных поцелуях просматривалась не просто фамильярность, а намек на гротескную интимную близость. Дуг не знал, за кем следовать после того, как встреча закончилась. Он решил двинуться за женой, но та поехала домой, и он тут же пожалел, что не проследил за пожилой парой, чтобы выяснить, кто они такие. Из головы у него не шел образ Сандры, которую целует в губы пожилая женщина. В тот вечер он не удержался и упомянул, что следил за женой. Сказал, что ужасно за нее волнуется, что дела становятся хуже у них обоих, и они начинают считать нормальным то, что раньше было для них противоестественным, и уже даже не ставят это под сомнение, что она изменилась почти до неузнаваемости, что их сексуальная жизнь является поводом для беспокойства, что она встречается с незнакомыми ему людьми и что все как-то неправильно. Дуглас говорил долго, позволил всем своим обидам вылиться наружу и, наконец, подытожил. «Мы должны избавиться от этого чертова чемодана». «Должны. Разве ты не понимаешь? Мы должны!» Он не стал говорить, пока еще не поздно, поскольку упоминать об этом было невыносимо. Пока он говорил, Сандра смотрела на него с нескрываемым презрением. В искусно накрашенных глазах читалось молчаливое осуждение. Да, она думала о нем, а не о ситуации, о которой он говорил. Дуглас был в этом уверен. Инстинкты подсказывали ему, что Сандра уже во что-то ввязалась, но теперь обдумывала его потенциальное участие или определяла его ценность как участника чего-то, чего он боялся, но не мог понять. В конце концов она сказала: «Если когда-нибудь снова будешь за мной следить, я уйду от тебя». «Кто были те люди?» Упоминание о них вызвало у Сандры настолько горячее возбуждение, что ее блестящие губы растянулись в стороны, обнажив все зубы. «Кто они?» — закричал Дуглас. «Они нанесли мне визит и все объяснили». «Что, сюда? Кто?» «Они были здесь раньше. Появлялись время от времени». «Кто они такие?» «Не знаю, как их описать. И в любом случае им это не понравится. Наверное, это какое-то движение. Можно назвать их его частью». Слово «движение» она произнесла похотливо, словно наслаждаясь воспоминанием о чем-то непристойном. «Но важно не кто они, а места, которые они знают, если на то пошло». «Такие, как здесь?» — хотел он спросить, но не смог озвучить мысль, с которой уже смирился. Если бы он знал, что дойдет до этого, то нашел бы в себе силы сопротивляться видениям и уничтожить чемодан. Хотя не был уверен, что смог бы. и уже не был уверен, что перед ним его Сандра. Дуглас вышел из гостиной. Ноги у него тряслись от гнева и страха, а также от мучительного влечения к жене. Его тошнило от предчувствия того, что будет дальше, хотя он не знал, что именно. Но во что бы их ни пытались втянуть, если он согласится, Сандра вознаградит его. Впервые за несколько недель он не хотел находиться с ней в доме, хотел дойти до ближайшего паба. Дуглас поднялся наверх, чтобы переодеться, и увидел на кровати разложенные Сандрой предметы. Красная пластиковая сумка со сломанным ремешком, резиновый фартук, ломкий и огрубевший от старости, поношенный плащ цвета хаки со споротыми нашивками, две маски из мешковины с детскими лицами, нарисованными спереди, четыре ржавых ножа и два приспособления с крючками, которые, вероятно, использовались в сельском хозяйстве, бесформенный кусок свинца с привязанным к нему коротким куском веревки, грязная ночная рубашка из белого хлопка, 8 стеклянных банок с человеческими волосами. Когда за несколько минут до полуночи Дуглас вернулся домой, Сандры уже не было. Чемодан и его содержимое она забрала с собой. В течение следующих трех дней Дуглас не видел жену и не мог дозвониться до нее. Но вечером третьего дня, когда вернулся с работы, ее машина была припаркована на подъездной дорожке. Жену он нашел в ванной. Она стояла под душем, дрожа всем телом, будто от холода. По ее лицу струилась вода и подводка для глаз, образуя длинные ручьи чернильных слез. Сандра напоминала Дугласу испуганного ребенка. Она, видимо, пыталась запихнуть свою одежду в резиновый мешок для мусора, но потом отказалась от этой затеи. Черный плащ был накинут на раковину. Рядом с ванной валялись забрызганные грязью резиновые сапоги. «Где ты была, Сандра?» — тихо спросил ее Дуглас. «Что ты натворила?» «Знаешь, что они сделают со мной?» — сказала жена в ответ. «Она была так молода. Я не могу, Дуг, не могу уйти. Я скорее умру. Ты бы мог сделать это сейчас, своими руками». Дуглас склонил голову и оперся всем телом на раковину, вцепившись руками в фарфор. «Так вот оно что!» «Где?» «На кухне. Все там, под простыней. И кусочки в столовой». Затем ее голос понизился до шепота, который Дуглас едва расслышал из-за льющейся из душа воды. «Я увлеклась. Они меня предупреждали. Там очень много. Первого мне привезли». Дуг повернулся, чтобы выйти из ванной. Срывающимся на виск голосом Сандра закричала. «Что ты будешь делать?» «Я знаю, куда это положить», — бросил Дуглас через плечо. «Мне покажут». Он спешно спустился по лестнице и включил на кухне свет. Затем сложился пополам, и его обильно стошнило на брюки и туфли. Когда Дуглас наконец нашел в себе силы стоять прямо, то, не раздумывая, начал отрывать пакеты для мусора от рулона, которые Сандра оставила рядом с тостером. Примыкающая кухня столовая была почти полностью погружена во мрак. Но проникающего в нее света хватило, чтобы он смог разглядеть двух из трех посетителей, пришедших в тот вечер к ним домой. Двух еще живых. На пожилой паре не было ничего, кроме кухонных фартуков. Видимую поверхность тел покрывали пятна. Они стояли у дальней стены, поддерживая друг друга, и дрожали от шока. И это был первый эрегированный член, если не считать порнофильмов, которые Дуглас когда-либо видел между ног у другого мужчины. Длинный и тонкий, он торчал из неровной дыры, прорезанной в цветочном фартуке. Лица супругов скрывались под масками из бумажных тарелок, на которых были грубо нарисованы детские лица с большими продолговатыми глазами. «Готово», — произнес старик. Его голос был приглушен тарелкой. «Дева возлегла с маленьким черным агнцем. Но прежде чем вы приступите, можете отвезти нас домой». Адам Невилл. «Маленький черный агнец». Рассказ читал Олег Булдаков.